«Это будет интересно», — поддержал ее шпион, физические данные которого действительно впечатляют, своей техникой он сравним со мной, а в силе и вовсе превосходит, в драке если я и смогу его победить, то только за счет опыта. «Так нечестно», — возмутился бандюга, «я же говорил, в играх, которых мне не выиграть, я играю по своим правилам», — подмигнул я ему. Остальные также поддержали меня, кто из интереса, а кто из-за штрафа, ведь они уже уяснили, что я не шучу. Вскоре на моей стороне собралось 15 человек, куда больше, чем нужно, но таким количеством даже не умеющие играть легко справиться, если научиться не путаться друг у друга под ногами. Я же оставил их и направился в свой новый дом. Глава 16. Быть школьным психологом не так просто, как можно было бы подумать, и еще сложнее быть молодым, красивым школьным психологом-иностранцем. Я на своей шкуре прочувствовал разницу. Открыв дверь, я вошел в свой кабинет и огляделся, тут было все необходимое, чтобы я чувствовал себя комфортно, в том числе компьютер, кухонная утварь и даже холодильник с микроволновкой. Само жилище было в два раза больше того, где я жил до недавнего времени, и нравилось мне ровно в столько же раз больше. Как мило со стороны директрисы предоставить мне такие удобства. Если бы еще вместе с этим офисом мне не досталась должность школьного психолога, я бы даже снова зауважал старушку. Да, это был кабинет школьного психолога и по совместительству блок общежития, где еще несколько лет назад проживали школьники. С прошлого места жительства я съехал, мне просто совесть не позволила все время мельтешить перед старушкой, чья внучка погибла по моей вине, и которой я солгал. Наверное, я стал слишком мягким, если не смог выдержать самобичевание старой женщины, которая винила себя за побег своей внучки из дома. А может, мне и вовсе стоило ей сказать правду, что ее внучка террористка, которую застрелили полицейские. Да, я слишком размяк. Горькая правда лучше сладкой лжи, и нет в этом сомнений, но я все равно не смог сказать все как есть. А после сбежал от радушной женщины, оставив ее одну. «Синси», — раздался голос, отвлекший меня от своих не очень приятных мыслей. «Вы сейчас свободны, одна из завсегдатаев моего офиса, одна из самых популярных учениц со второго года обучения, позвала меня. Она была красивой, и мне совсем не стыдно это признать. Во-первых, ей уже 16, и ей даже можно выходить замуж по закону, а во-вторых, я и так преступник национального уровня, и какие-то 8 лет меня не особо пугают, тем более, я ведь не собираюсь за ней приударить, скорее даже наоборот, это она бегает за мной, пытаясь привлечь мое внимание, а я ее старательно игнорирую». Я улыбнулся ей, будто смотря на ребенка. «Привет, Химиджима-сан», кивнул я девушке. «Ты снова пришла на консультацию, эта спортсменка, комсомолка, красавица поспорила со своими подругами, что начнет встречаться со мной, вот и увязалась за мной, каждый день приходится все новыми и новыми проблемами». Девушка ухмыльнулась. «А вы ждали меня сегодня, Синси?» Прищурилась она. «Конечно, я всегда замечаю, когда кто-то пытается с моей помощью пропустить парочку уроков», кивнул я ей. «Ахахаха», немного нервно засмеялась она. «Вы меня раскусили, Синси. Но, может, вы не станете рассказывать никому?» Она сделала пару шагов в мою сторону, пытаясь зажать меня в углу. «А взамен я сделаю ради вас все, что только скажете», соблазнительно отстегнула она верхнюю пуговицу своей блузки, а затем еще и еще, чтобы после тихо прошептать. «Правда, здесь жарко, учитель», уголки ее поползли вверх, и она сделала еще один шаг в мою сторону. Раздался хлопок. Некий журнал по перечню самых распространенных психологических заболеваний ударил прямо в лицо девушки. «Прости, тебе комар сел на лицо», почти безразлично произнес я. «И да, раз тебе тут жарко, я включу кондиционер». Взяв пульт, я включил машину на полную мощность, а в научном мире эта технология достигла такого уровня, что может в считанные секунды снизить температуру до минусовых градусов. «Так нормально», — посмотрел я на съежившуюся девушку. Раздался звук открывающейся двери, и внутрь вошла другая девушка, тоже ученица и, как ни странно, одноклассница первой. Увидев нас вдали друг от друга, она удивленно моргнула. «Простите, я не хотела вам мешать, скорее на автомате, чем осознанно», — произнесла она заготовленную фразу. «Подождите минутку», — улыбнулся я новенькой. «Мы скоро закончим осмотр, и тогда я готов буду вас принять», — кивнул я ей. «Нет, ну, то есть, да», — не знала она даже, что сказать, хорошо, и закрыла дверь. Я перевел взгляд на мрачную красавицу. Понять, что она задумала, было несложно, не просто ведь так она вдруг начала меня откровенно домогаться. Скорее всего, она подговорила свою подругу, чтобы та помогла ей. Подруга должна была войти в кабинет, когда мы были в не совсем приличном положении, а потом извиниться и убежать. После этого у нас с красавицей не получилось бы ничего объяснить, и тогда возникла бы уже реальная проблема, с которой мы должны были бы разобраться сообща. Учитель-психолог, домогающийся до своих учениц, это ведь такой скандал. Как результат всего этого, мы должны были бы сблизиться, а потом соблазнить меня, это дело техники и умений. Откуда я все это понял? Ну так она уже третья красавица, которая пытается провернуть этот трюк. Сколько же было тех, кто придумал что-то другое, я даже вспоминать не хочу. Именно поэтому я сказал, что быть красавцем-иностранцем и школьным психологом гораздо труднее, чем просто школьным психологом. Теперь вам не жарко, Химеджима-сан? Бросил я на нее спокойный взгляд. Нет, она выглядела так, будто я ее только что чуть ли не изнасиловал морально. Пойду, сенси, и не дожидаясь ответа, побежала из кабинета. Как и ожидалось, ее одноклассница за ней в кабинет не зашла. Вот ведь, детишки, покачал я головой. А что если бы на моем месте был чуть менее способный человек? Его жизнь превратилась бы в гаремник с ученицами. Ладно, еще второгодки и третьегодки, они хоть законны, но ведь и первогодки напрашиваются. Неужели им совсем не жалко бедного учителя? 8 лет – это немалый срок, посетовал я. А может, в Японии меньше дают? Вдруг задумался я. Посмотрев в интернете, я узнал, что 2 года назад приняли закон, согласно которому дается до 5 лет лишения свободы. 5 лет – тоже немало. Пока я валял дурака, никак не продвигаясь ни в чем важном, а к важным я относил проблему с террористами и сердцем Техносити, время шло достаточно быстро. Еще парочка девушек пришли ко мне на консультацию, и даже пацан затесался, правда, к сожалению, оказалось, что он подосланный казачок, чтобы убедиться, что мои предпочтения вполне стандартные, но об этом я узнал только к концу консультации. Так в школе прошло еще несколько часов, и вскоре закончился обед, и начались следующие уроки. Так бы и просидел я до своего урока, последнего в расписании класса А, но тут мой взгляд из окна зацепился за достаточно интересное зрелище. Что это? Присмотрелся я на то, как уже знакомая мне учительница физкультуры разговаривает с мужчиной не совсем обычной наружности. Хулиган пристает к спортсменке, удивился я. Решив пока не спешить, я продолжил наблюдать, с каждой секундой все больше и больше убеждаясь, что спортсменка не особо заинтересована в том, чтобы говорить, а хулиган еле сдерживается, чтобы не ударить ее. Уж не знаю, в чем дело, но я переполнился уверенностью, что мне нужно вмешаться, иначе будет плохо. Хотя бы потому, что хулиган был совсем необычным человеком. Шпана элитная, эсперская, 31 ур. Мне ничего не оставалось, кроме как пойти и попытаться что-то сделать. Путь у меня занял чуть меньше минуты, поскольку я торопился, а когда я тороплюсь, не брезгаю и через окна лезть и с лестниц прыгать. А кто мне запретит, если я сам учитель? Тем более, что все сейчас на уроках, и меня никто не видел. Парочка стояла, а хулиган выглядел и того злее, и его голос уже срывался на крик. «Да послушай же ты меня, это недоразумение, понятно», — притопнул он ногой. «И лучше тебе пойти со мной, пока все это не стало слишком серьезным». «Ичика-юзу, 5 ур». Подойдя к парочке, я посмотрел на спортсменку. «Ичика-сенси, у вас какие-то проблемы?» Всеми силами изображая из себя немного смущенного парня, спросил я. «Гордон-сенси», — удивилась она, увидев меня. «Ну, не сказать, чтобы что-то серьезное», — покачала она головой. «Вам не о чем беспокоиться, Гордон-сенси». «Эй, а это еще кто такой?» — зло посмотрел на меня хулиган. «Тебя не касается», — холодно сказала спортсменка. «Слышь, ты...» — он сделал шаг ко мне и схватил меня за воротник. «Ты кем ей приходишься, а?» — и притянул меня к себе. «Ты хоть представляешь, чьей девушкой она является? Отпусти его», — попыталась спортсменка вмешаться. «Тем более, мы с тобой уже давно расстались». «Да блин, так это ссора возлюбленных», — с сожалением подумал я. «Лучше бы тогда не вмешивался, все равно ведь крайним останусь. Что, спишь с ним? Да. Он отбросил меня назад, и, должен признать, силы в его здоровых руках было достаточно. Да я вас обоих тут прикончу. Заорал он и замахнулся, чтобы ударить. Ему в голову прилетел камень, который бросил, конечно же, я. В обычной ситуации я не стал бы вмешиваться. Если они пара, то это не мое дело, даже если он ее бьет, это ее выбор. Но сейчас он точно был зол и собирался ударить в полную силу, а это ее гарантированно убьет, с таким-то уровнем. Этому случиться по недоразумению я не мог. Правда, похоже, моя попытка сохранить их отношения самому хулигану не очень понравилась, и он посмотрел на меня так, что даже меня прошиб холодный пот. «Послушайте, господин, вы ошиблись, мы просто коллеги по работе, виделись всего несколько раз, и то, перебрасывались лишь приветствиями». Попытался я объяснить, но мужчина, похоже, оказался не заинтересован в моих оправданиях. «Ублюдок, я убью тебя!» – заорал он и побежал на меня. «За что мне это все?» – спрашивал я себя, пока разгонялся, что есть силы, чтобы убежать от громилы. «Я ведь хотел только помочь. Прошло 2 недели, как я начал работать школьным учителем, и я уже ненавижу эту работу». Глава 17. «Я бежал со всех ног и честно хотел, чтобы меня оставили в покое, ладно бы это произошло где еще, но тут, прямо в школе сталкиваться с эспером я не имел ни малейшего желания. К счастью, силы эсперов отличаются от таковых у авантюристов, у которых прогресс идет абсолютно на все показатели, вот и этот эспер хоть и бы сильным, в скорости, похоже, не отличался от обычных людей. «Говорю же, господин, я не встречаюсь с Ичико-сенсей», — заверил я его, забегая за дерево. «Не смей произносить ее имя, ублюдок», — закричал он, а следом раздался хруст. Лишь на одних инстинктах я успел сделать шаг вперед, даже не зная, что произойдет, а через секунду дерево с громким звуком рухнуло на землю. Сила у него и вправду нечеловеческая. «Эй, ты меня что, убить пытаешься?» Сделал я шаг назад, понимая, что меня явно так просто не отпустит. На мои слова он лишь ухмыльнулся. «Засранец наслаждается тем, что я его боюсь. Вот оно что!» — тихо прошептал я. «Теперь я понимаю, к чему все это?» — вздохнул я. «Этот урод не злится так сильно, как хочет показать, да и в целом, это скорее представление для спортсменки, ему плевать на меня или кого еще, он просто хочет воспользоваться мною. Раз так, то ты сам напросился». Я снова побежал, но уже совсем в другую сторону. Предо мной эспер, причем не самый слабый, конечно же я предпочту не связываться с ним. Но, тем не менее, это не значит, что я не найду управу на этого человека в школе, переполненной эсперами. Именно туда я и побежал, если уж не ученики, то кто из учителей эсперов этого здоровяка утихомирит? «А ну иди сюда, ублюдок!» — послышался за моей спиной крик, но... Конечно же, я не прислушался. Ничего, я не гордый, за каждое оскорбление спрошу потом. С разбегу я запрыгнул в окно первого этажа, в класс, где сейчас шел урок. Кья, испугалась какая-то девчонка, когда я внезапно свалился на парту перед ней. Что, вскочил кто-то еще? Ученики действительно удивились мне, и тем более удивились тому, как я влетел в их класс. «Гордон-сенси!» — окрикнула меня учительница. «Что случилось?» Подбежала она ко мне, правда, при этом чуть не попав под удар забравшегося за мной в здание хулигана. «А», — успела она лишь произнести, когда я толкнул ее и сам ушел из-под ноги, которая проломила кафельную плитку. «Этот ублюдок что, совсем без тормозов? В подобной школе уж точно надо себя сдерживать. А ты неплохо убегаешь, Гордон-сенси», — ухмыльнулся здоровяк. «Неужели тренировался где?» Я бросил короткий взгляд на класс 2С, в котором, к моему сожалению, не оказалось ни одного эспера с уровнем выше 30-го. Такие, даже если захотят, испугаются вступиться за меня. «Давайте все обсудим, господин», — предложил я, подняв руки, пытаясь его успокоить. «Вы ошибаетесь, между мной и...» Он не стал дослушивать и прыгнул прямо на стол предо мной, ну, точнее, попытался прыгнуть. В нужный момент я ногой оттолкнул его опору, из-за чего он потерял равновесие и упал на пол, пропахав несколько метров и сбив пару парт. «Грарх!» — вскочил он, разбрасывая парты, в которые он улетел. «Я тебя прикончу!» — взревел он и ринулся на меня, уже по-настоящему разозлившись. Я же не стал его ждать и продолжил убегать. Через пару секунд я заметил, что его скорость увеличилась, и это мне сильно помогло, ведь еще секундой позже он на невероятной скорости сократил со мной расстояние, и я чуть было не угодил под удар его кулака. Учитывая его силу, то подобный удар я могу и не пережить. Кулак прошелся в сантиметрах от меня и нехило так повредил стену за мной. Было близко, выдохнул я, выскальзывая из-за угла, в который я себя загнал, чтобы увернуться. Надо быть осторожнее. Сейчас я не сверхчеловек, который может себе позволить играться с противниками гораздо более высокого уровня. Сейчас я обычный человек, с которым я должен вести себя очень аккуратно. Не уйдешь. Раздался грубый голос, и кулак чуть не угодил мне в лицо. Увернулся я лишь чудом и рефлексами, потому что мое тело начало двигаться быстрее, чем я осознал. Но и это было лишь началом. Хех, на лице хулигана проявилась улыбка, когда второй кулак ринулся навстречу моему лицу, а я ведь еще прошлое движение не закончил. Правда, его кулак остановился на полпути. Ах, стон, переполненный болью, стал прямо музыкой для моих ушей. Ублюдок, дрожащим голосом произнес он. Я выдохнул, опуская ногу, который только что атаковал его в пах. Как мужчина, я понимаю, что поступил неправильно. Но, как жертва, могу сказать, что он меня чуть не убил. Предлагал же тебе закончить все мигаха. Собирался я ему еще кое-что сказать, но договорить не успел. Его рука схватила меня за горло и вдавила в стену. Акхм, сила, с которой он сжимал мою шею, была близка к той, что может мне ее сломать, а о том, чтобы дышать, даже речи не было. Хе-хе, он улыбнулся, пока все его тело начало менять цвет. Заставил же ты меня побегать, щенок, проговорил он с презрением. А моя способность, позволяющая мне изменить структуру своего тела и превратить себя в сталь, не очень подходит для погони. Так что не надейся, что я тебя так просто отпущу. Его улыбка переросла в ухмылку. Он выглядел крайне довольным собой, будто издевательство над слабым человеком приносило ему немалое удовольствие и тешило его чувство превосходства. Но этот ублюдок выбрал неправильного слабого человека, который совсем не подходит для его целей. Мое тело двигалось само собой, отказываясь щадить выродка. Еще один удар в пах отдается болью в ноге, будто я ударил не плоть, а железо, но нужный эффект отвлечения этот удар мне подарил, из-за чего я смог резким движением убрать руку ублюдка со своей шеи, пусть это и содрало с шеи часть кожи. А следом я сделал шаг вперед, чуть ли не обнимая здоровяка, но при этом схватив руку растерявшегося парня сзади него самого и поставив подножку вместе с ним повалился на землю. Послышался хруст. Акхаа! Крик боли озарил коридор, заставляя многих учеников выйти из своих классов или незаметнее спрятаться там. Ты сломал ее! Закричал хулиган с повиснувшей рукой. Ты сломал мою руку, ублюдок. Не я, а гравитация и его собственный вес. Но говорить это сил у меня не было, я глубоко вздыхал, пытаясь нормализовать свое состояние. Горло точно повреждено, вряд ли настолько, чтобы был риск остаться немым, но что-то близкое. Что тут происходит? Выскочило сразу несколько учителей из своих классов, а вместе с ними и ученики, только вот эсперов среди них, к моему сожалению, все еще не было. Я убью тебя, взревел он и, подскочив, побежал на меня. Я вытащил обыкновенную ручку из кармана и взял ее обратным хватом. Только посмей приблизиться. У меня было 4 способа обезвредить его этой ручкой, 3 из которых его убьют, а последний требует лишить его обоих глаз и причинного места. Какой из этих способов использовать, я не знал, но готов был применить все 4, если понадобится. Прекратить. Раздался мощный голос, и ублюдок врезался в стену, пробивая ее насквозь. Что вы тут устроили? Холодно спросил молодой парень. Бальные танцы. Хотел было ответить я, но изо рта вырвался лишь непонятный хрип. Молодой парнишка из класса А со своим 5-м эсперским уровнем превосходил этого ущербного просто несравнимо. Тем не менее, судя по его взгляду, недоволен больше он был именно мной. Гордон Синси, вы же учитель, вам нельзя создавать лишние проблемы в школе. Зло посмотрел он в мои глаза. К сожалению, горло болело, и как-либо ответить я не мог физически. Впрочем, этого и не потребовалось. Много же вы шуму подняли, господа, бросила взгляд пожилая женщина на меня и на отрубившегося хулигана. Расскажешь, что тут случилось, Гордон Кун? Обратилась ко мне директриса. Директор вежливо поклонился ей сильный эспер. Я тоже был бы не прочь послушать все подробности, бросил он на меня холодный взгляд. Ты обойдешься, кое-как ответил я, не менее раздраженным тоном. Отчет предоставлю в письменном виде. «Какая наглость!» – заорал парнишка, и я почувствовал сильное давление на моих плечах, слишком сильное, чтобы сопротивляться, только вот меня будто закрыли от этой непонятной ауры странным искривлением предо мной. «Что вы творите, сенпай?» Еще один холодный голос раздался в коридоре, но на сей раз он был у того, кто был готов вступиться за меня, использовать свои навыки на обычных людях, пусть и в слабом его проявлении, запрещено. «Староста», посмотрел я на девушку, похоже, они с звезданутым не ладят. Девушка, пришедшая мне на помощь, была староста моего класса, по совместительству являющаяся эспером четвертого уровня, несравнимо слабее звезданутого, но, тем не менее, она гордо стояла перед ним, будто упрямо не хотела сдавать назад, чтобы тот не предпринял. Они точно знакомы. Напряжение между парочкой росло, и я уже собирался было нарушить тишину, раз уж директор не решается это сделать, но тут вдруг прибежала виновница всего этого, учитель физкультуры. «Простите, это моя вина», — обратилась она к директору. Следующие минуты мы провели в кабинете директора, обсуждая произошедшее. Меня, в целом, было не обвинить, тем более, если директор уже знает о потайной стороне моей личности, а вот спортсменка уже получила нагоняй по полной за то, что вообще допустила подобное. Учеников, кстати, с нами не было, старосту и звезданутого обоих отправили в свои классы. Узнал я и некоторые сведения о жизни спортсменки. Оказывается, она тоже училась в этой школе и совсем недавно ее закончила. Причем она была совсем не паинькой, а самой настоящей главой банды девчонок. Честно, когда я услышал об этом, то чуть в голос не засмеялся, и удержало меня от этого только травмированное горло. Думаю, любой, кто рос на улицах России, после такого не сможет сдержать скептицизма. А в Японии, оказывается, девчонки-хулиганки – это весьма авторитетные люди, которые и учеников запугивают, и уроки пропускают, и даже драки устраивают. На этом наш выговор закончился, но прежде чем уйти, директор обратилась ко мне. «Вальтер Кун, как твои повреждения?» – обеспокоенно спросила пожилая женщина. «Может, мне связаться со знакомым эспером-целителем?» – я покачал головой. «Если не станет лучше, я скажу», – кое-как выговорил я и, поклонившись, удалился. «Что же, этот день начался не слишком уж хорошо, а ведь еще даже вечера не было. Кстати, о вечере, на это время сегодня у меня были еще дела, очень и очень важные дела, напрямую связанные с террористами». Глава 18. Любой город, неважно, насколько сильно он напичкан камерами и сколько в нем роботов, имеет зоны, где собираются слои населения, которым не терпится почесать кулаки. Это и логично, везде есть люди, которые любят улицы и уважают уличную романтику, а значит, чтобы сохранить спокойствие в городе, руководство должно обеспечить им свои районы. Вот и Техносити не был исключением. Честно говоря, я даже удивился, когда узнал, что чуть ли не четверть города как раз и считается опасной для обычных людей территорией, а это, на минуточку, в три раза больше, чем в моем родном городе. В таких районах у бытия полицейским есть свои преимущества, но если твоя цель – это сбор информации, то полицейский без связи в криминальном мире ничего не добьется, просто из факта нелюбви молодых бунтарей к этим людям, оно и понятно, ведь у многих друзья оказались за решеткой из-за полиции, хотя по факту законники могли бы просто закрыть глаза на мелкие драки и небольшой ущерб городу. А вот я в таких районах, как рыба в воде, поскольку я вырос и всю жизнь прожил по законам каменных джунглей. Оглядываясь, я искал нужные заведения. В большинстве своем эти улицы не отличаются особым дружелюбием, да и новое заинтересованное лицо тут привлечет много внимания. Но именно это мне и нужно было. Мой выбор остановился на ночном клубе. На улице уже была ночь, так что веселье тут уже началось, только вот меня не интересовали те, кто пришел сюда. Тот, кто мне нужен, стоял за барной стойкой. Как я и думал, музыка ни в коем случае не мешала услышать, что говорят тут люди. «Доброго вечера, бармен Кун», с улыбкой подошел я к стойке и сел напротив него. Несколько человек чуть сдвинулись, чтобы иметь возможность смотреть на меня. Еще больше охранников скрывались среди посетителей клуба, но их всех заметить навыков у меня явно не хватало. «Доброго», — кивнул мне взрослый мужчина слегка за 30. «Не видел вас тут раньше, новенький». Интересный факт, выглядел он достаточно брутально, его тело достигало почти 2 метров в высоту, а мышцы выделялись даже через одежду. А еще он был с ухоженной и не слишком длинной бородой, хотя в стране восходящего солнца это вроде не приветствуется. «Да», — кивнул я, — «вот, решил прийти сюда, чтобы расслабиться, и захотелось чего-то выпить», — сказал я почти правду. «В окружении этих головорезов я действительно чувствую себя намного спокойнее, чем в окружении маленьких демониц из школы. Тут меня хотя бы не будут компрометировать снимками запретных отношений с ученицами». «Хорошо тут у вас», — признал я, — «и звук не мешает, особенно у барной стойки, даже шепот слышно», — улыбнулся я ему. «Что будете?» — спросил бармен. «Кофе, пожалуйста», — сделал я заказ. «Я не пью алкоголь», — решил я пояснить. «Он слишком сильно действует на сознание, и я могу случайно сболтнуть лишнего». Он обратил внимание на мои слова и, скорее всего, уже понял, к чему я клоню, но пока вида не подал. «Дело ваше. Какой именно кофе хотите? Что-нибудь очень крепкое, но сладкое. И добавьте молоко. Интересный вкус», — улыбнулся он. «Как насчет мокко? Мне достаточно редко приходится его готовить, заодно и скажете, как вам мое мастерство бариста. С этим типом кофе я был знаком и даже несколько раз сам готовил его. И он не такой уж и крепкий, хотя, может быть, у него свой способ приготовления с добавлением большего количества кофеина?» «Конечно», — кивнул я, — «возвращаясь к теме клуба, вы здесь давно работаете?» «Уже как 15 лет», — ответил он. «Мне и 15 еще не было, когда я незаконно устроился сюда барменом. Через еще несколько лет я получил этот клуб в наследство». «Эки вы преступник», — фыркнул я, и он тоже иронию оценил. «Значит, вам так нравится ваша работа?» «Не жалуюсь. Я люблю женщин. Я люблю алкоголь. Я люблю музыку. Я люблю слушать людей. Если это мне еще и деньги приносит, то разве я могу мечтать о чем-либо еще?» «Значит, я был прав», — кивнул я, проигнорировав то, что наши вкусы полностью отличаются. «Вы многое слышите, будучи барменом в этом клубе. Есть такое», — прищурился он. «Не все могут отказать себе в удовольствии выпить парочку рюмок, как это сделали вы, а алкоголь развязывает любые языки». «Вот как?» Я сделал вид, что задумался. «Может, тогда вы слышали о ястребе?» Наконец стал я куда серьезнее. «Ястребы?» — притворился он, что не понял. «Вы что, интересуетесь птицами, господин? Вот, недавно пробегающая птичка царапнула меня и украла мою любимую брошку. Мне хотелось бы узнать, насколько ядовиты их когти и как их найти, чтобы забрать свое. Сочувствую, но в делах, связанных с птицами, я не очень сведущ». Раздался хлопок, когда я ударил по стойке. Несколько парней сразу подскочили и направились к нам, но незаметным движением бармен их остановил, продолжая наш разговор. «Уверены, что не можете помочь. Я очень серьезно настроен по отношению к этим пернатым ублюдкам. Они сильно меня разозлили и в любом случае не избегут возмездия. А вот вы уже влезли в историю, выбирайте сторону. Я не знаю, кто вы, молодой человек, но я знаю, насколько опасны это птицы, ястребы. Я слышал, что они могут даже убить, поэтому пожелаю и вам быть осторожным». Бармен кивнул, и парочка парней подошла ко мне и встала за спиной. Это был самый прямой намек на то, чтобы я покинул клуб, который я только видел. В таком случае, я достал из внутреннего кармана визитку и положил на барную стойку. «Если передумаете, свяжитесь со мной». Не причиняя никаких проблем, я покинул клуб и направился дальше. Куда дальше? В чайную, принадлежащую преступному авторитету из триады. С ним мы говорили примерно в таком же духе, и я не сообщил ему, что друг весьма влиятельного в их организации человека, в основном потому, что не хотел лишний раз показывать, что не являюсь Вальтером Гордоном, но второй причиной являлось то, что триада хоть и является одной организацией, но многие ее лидеры не ладят, и, если узнают о моей связи с малышом Ли, вполне возможно, что за мной еще и японский филиал триады начал бы охоту. В китайском квартале я также ничего не достиг, да и в последующих информационных точках тоже, а ведь было их в этом городе совсем немало. Расстроился ли я? Конечно нет, ведь именно этого я и ожидал. Мои приключения по ночному городу продолжались, когда в очередном переулке я заметил парочку молодых парней предположительно моего возраста, хотя кто их, японцев, разберет и, как ни удивительно, за мной также зашла парочка. К моему сожалению, это были совсем не те, кого я ждал. «Ты», — посмотрел я на уже знакомое лицо, — «шпана элитная, эсперская, 31 ур. Эй, учитель, давно не виделись», — ухмылялся хулиган, явно готовый отомстить мне за сегодняшнее, готов ответить за то, что сегодня случилось. Его рука была в порядке, а значит, это явно постарался эспер. Скорее всего, один из них, ведь вся эта четверка была эсперами, пусть и не очень сильными, ни у кого, кроме хулиганья, не было 30 уровня. Как не вовремя, вынужден был я признать, снимая с себя очки, за нами наблюдают. Если я и забью эту четверку, то посланные ястребом люди не рискнут выйти. Я действительно невезучий человек, и это очередное тому доказательство. Раздраженный, я снял с пальца небольшое кольцо и убрал его в карман. Думаю, на сей раз оно только помешает. Что, дружков своих привел? Фыркнул я, готовясь к худшему. Подумал, что не справишься в одиночку. Парни, проучите его, приказал он. Что мне делать в подобной ситуации? Правильный ответ только один, и он мне сильно не понравился. Один из них буквально исчез и появился предо мной. Телепортация? Нет, скорее быстрое перемещение из точки А в точку В. Я знаю, мне сейчас нужно поддаться и позволить себя побить. Потом прибудут ястребы, и я излечусь артефактом, после чего поймаю их и допрошу. Это логично, это правильно. Уклонившись от удара железной битой, я со всей силы ударил скоростного ублюдка по лицу и явно сломал ему нос. К сожалению, подобное развитие событий меня не устраивает. Ублюдки, вы только что порушили мой план, к которому я неделю готовился, сквозь сжатые от злости зубы процедил я. Даже не надейтесь, что вы выйдете из этого переулка на своих ногах. Подбежав к попытавшемуся подняться скоростному, я с разбега выполнил удар футболиста, при этом сильно повредив лицо, скорее всего, сломал скулы уродца. Ничего, у них в команде есть целитель, который в течение нескольких часов может восстановить руку, а значит, я могу себе подобное позволить. К этому моменту еще один добежал до меня, и поскольку я не знал, какой у него навык, я бросил ему в лицо куртку. Он успел отреагировать, но ему все равно пришлось отвлечься, что дало мне время нанести быструю двойку ударов в лицо. Куртку скрутило неестественным образом, будто ее попытались выжать от влаги. Ясно, значит, он способен касанием вызывать подобный эффект, опасный противник. Больше рисковать я не стал и касаться не решился. Вместо этого я сделал подножку и повалил его. На земле валялась железная бита от первого ублюдка, которую можно было весьма эффектно использовать против такого противника. Взмах, удар, повторить, еще раз. Через пару секунд предо мной стояла лишь постанывающая отбивная, которая не сильно хотела продолжить сражение, да и вряд ли с несколькими переломами он смог бы продолжить бой, даже если бы боевой дух у него остался. Отпрыгнув, я ушел от удара кулаком хулигана, с которым я сегодня встретился в школе. Чуть в стороне у скоростного присел последний, пытаясь его исцелить. Теперь я знаю, какие у кого способности, это будет несложно. Первым делом нужно избавиться от целителя, но он за спиной у стального. Я побежал на стального ублюдка с занесенной битой, и через мгновение послышался звук удара металла о металл. Битой его не ранить, но меня это вполне устраивало. Еще несколько быстрых ударов заставили его потерять бдительность, ведь я не могу причинить ему вред, а потом раздался хлопок. Наверное, ни один человек так и не смог бы понять, почему это я от ударов битой перешел к пощечинам, но пощечины оказались куда эффективнее, ведь если правильно ударить в ушную область и пустить туда воздух, можно легко повредить барабанные перепонки. И что-то я сомневаюсь, что и его внутренние органы стали железными. Оставив ошеломленного парня приходить в себя, я подбежал к целителю и с разбега ударил его по лицу, а дальше, повалив, нанес парочку быстрых ударов в висок и горло, ну и в завершение, по лицу со всей силы. Кинув взгляд на скоростного, чтобы убедиться, что целитель не успел с ним еще ничего толком сделать, я вернул свое внимание на стального. Стальной выглядел еще растерянным, он не ожидал, что оглохнет, и не понимал, что этот эффект временный. Я в лучшем случае лишь повредил ему ушные перепонки, не больше. Тем не менее, его ярость превзошла его страх и растерянность, и он побежал на меня. Сдохни уже. Уклониться от удара было на удивление просто, а дальше лишь одно легкое касание кончиком пальца его глаза, и вот он уже ослеп на один глаз. Это и была причина, по которой я был уверен, что его органы остаются обычными, глазные яблоки не поддаются преобразованию, когда он превращает свое тело в сталь. Тем не менее, хотя он и лишился глаз, он махал руками туда-сюда, пытаясь меня достать. Впрочем, стоило мне только отступить на пару шагов, и он уже ничего не мог мне сделать. И это все, подумал я, эсперы настолько слабы, несмотря на то, что их способности достаточно впечатляющие, тем не менее, эсперы остаются обычными людьми в плане всего остального. Это не авантюристы, которые имеют сопротивляемость абсолютно ко всему, и не маги, у которых читы встречаются поголовно, а сопротивляемость зависит от их понимания магии. Эсперы просто беспомощны, пришел я к выводу. Уж не знаю, что там на высоких уровнях, но любой известный мне сранговый авантюрист скрутит эту троицу за минуту. Сделав свои выводы, я надел очки и с сожалением вздохнул. Те, кто следил за мной, а были они из ястребов, скорее всего, уже ушли, решив не рисковать. Твари, весь план испортили, бросил я взгляд на ревущих и плачущих ничтожеств. Еще немного посмотрев на то, как вопит стальной, я достал телефон и позвонил скорой помощи, чтобы вызвать им помощь. «Мразь, еще раз попытаешься что-то выкинуть, я твой труп захороню на заднем дворике твоей этой ненаглядной фускультурши, понял?» Холодно произнес я. «И неважно, любовник я ее, муж или кто еще», подойдя к нему, я присел рядом с ним. Он уже не пытался сопротивляться, услышав, что я вызвал им помощь. «Для справки, даже если ты мне шестиуровневого эспера приведешь, его я закопаю рядом с тобой». Произнеся это, я погладил паренька по голове, тем самым выказывая абсолютное презрение и превосходство. Он не стал сопротивляться. В отличие от бандюги и его миньонов, у этой четверки нет воли и духа, чтобы противостоять мне. Я вышел из переулка и направился домой. Настроения продолжать уже провальный план не было. Лучше будет, если я попытаюсь предугадать, что ястребы теперь предпримут, раз уж я попал к им в поле зрения. Глава 19. Я человек живучий, и моя живучесть обусловлена, в основном, тем, что я умею приспосабливаться. Тем не менее, это не значит, что мне дается легко привыкнуть к новым условиям, совсем даже наоборот. Каждый раз я очень жду возможности вернуться к тому, что сам называю своим домом и где я все обустроил сам, своими руками или действиями. Взять хотя бы ту же башню, я чувствовал себя там достаточно комфортно и прожил больше 20 лет. Тем не менее, когда я вернулся в Данжинград, я был счастлив. Точно так же, как мне приходилось проходить испытания и убивать монстров в Вавилонской башне, так же и тут каждое утро мне приходится просыпаться в 7 утра и, преисполненным ненавистью ко всему живому, идти в школу, где меня ждет дополнительная порция испытаний. И я жду не дождусь, когда же я снова смогу вернуться обратно и провести пару недель со своей семьей. Скоро придется отправить вампирше дополнительную порцию крови, с грустью подумал я. В первое время, когда я только узнал о зависимости древнего вампира от моей крови, я посчитал это забавным. Но вот сейчас, когда мне приходится поддерживать ее состояние, постоянно позволяя собой перекусывать, это не так уж и круто, даже если это и делает ее целиком и полностью зависимой от меня. «Доброго утра, Гордон Синси!» — помахала мне девушка, на что я вяло кивнул. «Доброго утра, Синси!» — еще одна ученица повторила за остальными. Каждое утро в последний месяц одно и то же. Прошло уже достаточно много времени, как я стал учителем. Честно говоря, не думал, что я так легко свыкнусь с бытием учителем, но приветствие учеников уже никак не отзывается внутри меня. Теперь я уже достаточно известный учитель в этой школе. В основном, потому что я умею играть волшебную музыку, и ради этого многие ученики и учителя не против немного опоздать на урок. Совсем недавно я узнал, что прослушивание моих композиций – это уважительная причина опоздать на урок, что меня действительно удивило. Правда, моему классу я запомнился совсем не музыкальными способностями. Я зевнул, лениво поглядывая перед собой, последнее было скорее необходимостью, поскольку совсем уж отвлечься я не могу, ибо попасть под машину или падающую балку я могу даже в самом центре города. И пофиг, что тут мало машин и нет строящихся домов. Это же я, Виктор Громов, Вальтер Гордон, исправился я. Пора уже привыкнуть к новому имени. Так, шагая по улице, я не мог не обратить внимание на группу людей, которая собралась вокруг высотки. И ладно бы еще они просто собрались, но все они смотрели вверх, словно заметили там что-то крайне неоднозначное. Твою мать! Я ошарашенно уставился на человека, который завис около края крыши, явно набираясь решимости спрыгнуть вниз. И ладно бы это был какой-то незнакомец, «Нет, я этого человека уже знал. Он учился в моем классе. Засранец!» – зарычал я, сам не ожидая, что мой голос будет таким громким. Множество пар глаз обратилось на меня. «Только посмей оттуда спрыгнуть, пока я не поднимусь!» Сорвавшись на бег с криком «Я его учитель!» Я проскочил полицейскую блокаду и потом, покосившись на лестницу, я немного поколебался и запрыгнул в лифт. «Признаю, не лучшее мое решение!» Ведь лифт – это метавселенское зло, но сейчас выбора у меня не было, здание было по крайней мере 40-этажным, и давать ему шанса сделать свое дело я не мог, не только потому, что я хотел его спасти, хотя это тоже, но и потому что, если ученик совершит суицид, это принесет всем и, в особенности, классному руководителю просто немыслимое количество проблем. К моему удивлению, лифт не завис, и мне не пришлось прибегнуть к артефакту, который телепортировал бы меня на вершину здания. Конечно, у меня был план на случай, если я застряну в этой адской машине. Через минуту я уже был на крыше и стоял недалеко от незадачливого ученика. «Итэ, Коносуки, Триур, эй, Коносуки-кун, нет», — покачал я головой. «Суицидник», — придумал я ему имя. «Ты что творишь, а?» — прищурился я. «Что, думаешь, у меня без твоей смерти мало проблем?» «Сенси», ответом мне стал безразличный взгляд. «Мне было интересно, появитесь ли вы, прежде чем я это сделаю». Судя по его глазам, ему совсем не нужно было набираться решимости. У меня закрепилось чувство, что он переполнился отчаянием и просто размышлял, прежде чем спрыгнуть. Хотел разложить свои мысли по полочкам и привести их в порядок. «В делах со мной лучше не полагаться на удачу», дал я ему совет, не пытаясь подойти ближе, чем необходимо для свободного разговора. «Впрочем, оставим меня. Скажи-ка мне, дорогуша, с чего ты решил покончить с жизнью?» «Кто его знает», — вздохнул он, отведя взгляд. «Может, мне просто надоело жить? Какая глупость», — закатил я глаза. «Впрочем, над тобой действительно не издевались, и я в этом уверен. Уж подобное среди своих учеников я замечу. Так что же с тобой случилось, Синси? Помните, вы как-то сказали, что проблемы, которые не ставят под угрозу хотя бы здоровье человека или его жизнь, не стоят того, чтобы обращать на это внимание?» Я задумался, но так и не припомнил ничего такого. «На уроках бывает так, что я учу детишек уму-разуму, и не сказать, чтобы это происходит настолько редко, чтобы я запомнил каждое свое высказывание. Ну, допустим, не стал я отрицать. Экзамены, работа, любовь, все это херня, которой легко найти замену. А то, что можно решить с помощью денег, и вовсе не проблемы. Как сказал один очень умный еврей, все, что можно решить с помощью денег, это лишь непредвиденные расходы, не более. Но к чему ты это, суицидник? Вы наконец придумали мне прозвище, Синси, с иронией произнес он. Оно и понятно, помимо этого события я никак не выделился за весь этот месяц, я посредственность. Брехня, фыркнул я. Знаешь ли, не обязательно в чем-то выделяться, чтобы быть лучшим. Вот я, например, знаешь, сколько я тяну в блинах? 80 килограмм, и то, через силу. Самый среднестатистический показатель. Тем не менее, я могу хоть чемпиону мира лицо разбить, пожал я плечами. Неуместный пример, хмыкнул он. А мне кажется, замечательный, пожал я плечами. Не объяснять же ему, что я авантюрист, у которого все физические показатели возведены в среднее значение. Но оставим меня и мои примеры. Ты так и не ответил, зачем тебе это делать? Вы удивительный человек, Синси, улыбнулся он мне, снова возвращаясь к моей персоне. Думаю, если бы я был хоть немного похож на вас, меня бы тут не было. Давай конкретнее, суицидник. Что, где, когда? Обещаю, я скажу тебе более подходящий способ решения проблем. Я верю вам, Синси, но я не хочу жить. Причина в том, что с тобой что-то случилось, так, что-то, после чего ты не хочешь жить. Вся проблема в том, что ты это помнишь. Вся проблема в том, что ты презираешь, ненавидишь сам факт, что с тобой это случилось. Причин совершить суицид всего несколько, и две наиболее распространенных из них – у тебя проблемы, с которыми ты просто не можешь справиться, например, те же долги, из-за которых твоя жизнь превратилась в ад. В этом случае достаточно просто переубедить человека, нужно всего лишь помочь справиться с проблемой или объяснить, что проблема решаема. А вот во втором случае все гораздо сложнее, например, если тебя изнасиловали, и тогда ты хочешь умереть лишь для того, чтобы избавить себя от этого факта, но ведь прошлое не вернуть, а значит, нужно придумать плюс в выживании, что переборет этот минус, и это уже не так просто. Учитель, вы всегда говорите философские вещи, и мне действительно интересно, впервые с момента начала разговора я заметил в его глазах эмоции. Что бы вы сделали на моем месте, если бы вы убили своего отца, пытаясь защитить мать от изнасилования, признался он. Мне тогда было лет 8, когда мои родители разошлись. Это случилось очень давно. Да, неудивительно, что вы об этом не знали. На самом деле, никто об этом не знал. Никто, кроме мамы, но она убила себя через пару дней после того случая. С тех самых пор в моей жизни нет смысла. И это все? Удивленно спросил я. Ты что, там из-за такого? Серьезно? Фыркнул я, а уголки моих губ поползли вверх. Это оказалось как-то слишком просто. Вам кажется это забавным? В его взгляде проявилось непонимание. Я убил своего отца, и это стало причиной самоубийства матери. И вам кажется это забавным? В его голосе проявилась злость. Не забавным, а простым, поправил я его. Но это ведь просто, не думаешь? И что же тут простого? У тебя просто нет причин жить, пожал я плечами. В твоем случае даже не нужно ничего делать, чтобы ты перестал думать о глупом самоубийстве. Всего лишь посоветовать, чтобы ты прекратил валять дурака и начал строить свою жизнь так, как хочется. Я не понимаю, признался он. Вы говорите слишком странные вещи, Синси. Ты и не должен понимать. Все, что тебе нужно, это делать то, что вздумается, вот и все. Когда-то давным-давно я был таким же. Мне тогда было лет 5, не больше. У меня не было смысла жизни, я не знал, что делать, и вообще, подумывал о том, что жизнь штука такая, и в ней нет смысла. В 5 лет, удивился он, не буду говорить, что в это время люди и вовсе не должны задаваться этим вопросом, ведь сам я начал думать так в 8, понял он, что я хочу сказать. Ну и, как вы это перебороли? Перестал забивать свою голову всякой хренью и начал создавать мир, который нравится мне самому, спокойно ответил я. Это как, собирать вокруг себя людей, которые мне нравятся, искать себе противников, и вообще, я сам придумал правила, по которым остальные играют свои роли. Не скажу, что у меня все сразу получилось, но к нынешним годам у меня появился соперник и друг в одном лице, любимая младшая сестра и множество других людей, решил я не рассказывать о рабынях по отдельности. Конечно, это не та же семья, о которой мечтаешь ты, но меня все устраивает. Моя сестра именно такая, какую я хотел ее видеть, и таковой я сделал ее сам. У меня даже приемная дочь есть, правда, с ней еще не все понятно, странная она какая-то, припомнил я, как на Наа смотрит вампирша. В общем, я нашел себе причину жить в том, чтобы сделать свою сказку сам. Тебе лишь тоже нужна подобная причина жить, верно? Разве это так просто? Не поверил он. Просто. Решение этой проблемы я нашел в первые же минуты размышления над этим. Просто ставишь цель и идешь к ней. Плевать на все остальное, ты просто не отворачиваешься от этой цели, даже если это повлечет за собой Армагеддон. В этом и есть вся прелесть жизни. Ты сам можешь выбирать, что хочешь делать. Кому-то нравится что-то простое, обычное или особенное. Нам же, чокнутым людям, такое не подходит. Мы должны подстраивать эту жизнь под себя, а не наоборот. Так вы говорите, что я могу выбрать что угодно, фыркнул он. А что если я захочу уничтожить весь этот мир? Тогда вперед, пожал я плечами, и я тебя убью своими руками. Учитывая то, что у меня больше опыта в подобной жизни, гарантирую, проживешь ты недолго. Я все равно не понимаю, вздохнул он. А ты и не должен понимать. То, что я тебе сказал, это мое решение этой проблемы. Но раз уж все равно умирать, так не лучше ли сделать что-нибудь безумное? Если тебя убили, то перед самоубийством возьми биту и сломай ноги обидчикам. Авось передумаешь. Все равно, самоубийство – это во всех религиях смертный грех, за который обеспечен вечный ад. Так что хуже точно не будет, если ты при этом отомстишь обидчикам. И это то, чему учит учитель. Хмыкнул он. Но, думаю, вы правы. Я немного поусердствую, и если мне не понравится, могу вернуться к плану. Произнеся это, он попытался перелезть через ограждение, чтобы вернуться на крышу, но, удивленно вырвалось из него, когда он полетел вниз вместе с перилами. Твою мать, кто вообще такой брак делает? Пришла мне в голову мысль, когда я уже закидывал его обратно на крышу, при этом сам продолжая падать вниз. Конечно, тот факт, что реакции у меня хватило, чтобы спасти ученика, меня порадовал, но падать с 40-го этажа, это не то, чего я хотел. Глава 20. Падать с 40-го этажа наверняка больно. Почему не точно? Потому что с такой высоты падать мне не приходилось, с 9-го, да, и с балкона 20-го тоже, даже с 100-го, но не с 40-го. Самое главное в этой ситуации было сделать правильный расчет. Не факт, что меня спасут, а значит, я должен справиться самостоятельно. Только перед этим нужно задать себе вопрос, больно ли это, когда осколки стекла входят в твою руку, чуть ли не отрывая ее, а ты своим весом еще больше насаживаешь плоть на острые концы стеклышек, из-за чего поток крови, стекающий по оконной раме, увеличивается, окрашивая весь путь вниз кровью. А-а-а, твою мать, грозный рев от этих не самых приятных ощущений наверняка сорвал мой голос. Черт, черт, черт, как же, мать твою, больно, уже чуть тише прошипел я. Вы, там, внизу, чего там встали, спасайте меня уже, я человек очень терпимый к боли, и в целом, если не учитывать тех, кто может эту чувствительность отключать, то вряд ли найдется кто-то способный со мной в этом конкурировать. Но даже я, когда мне пришлось подлететь поближе к зданию и проломить рукой стекольное окно, тем самым чуть ли не в клочья разрывая свою руку, просто не смог сдержать голоса и сохранить спокойствие. «Подождите, господин, мы сейчас поставим лестницу и спасем вас», — закричал кто-то снизу, пока я висел из окна 3-го этажа. «Вытаскивать вас через окно слишком опасно. Какая нахрен лестница?» — закричал я в ответ. «Мы в Техносити, у вас тут летающих роботов не хватает, что ли?» Спасателя будто осенило, и он сразу стал куда-то звонить, явно намереваясь попросить помощи у соответственных служб. Через еще полминуты, за которые я что есть свет материл этих тормозов, наконец-то большой квадратный робот, туда обычно мусорные роботы свое добро собирают, пристроился под моими ногами, и как только под моими ногами появилась опора, спасатели осторожно вытащили из плена стекла то, что раньше было моей рукой. Спустив, меня в срочном порядке положили в машину скорой помощи и отправили в больницу. Что уже дальше происходило, я плохо помню, может, потому что меня чем-то накачали, а может из-за потери крови. А потом в какой-то момент я потерял сознание. «Синси, слышал, вы суицидника от смерти спасли. Ваша речь была достаточно впечатляющей», — улыбался мне молодой парень с плохо скрываемой неестественностью. «Ну я же знаю, Синси, что вы не спите. Я поговорил с медсестрой и выяснил, что вы проснулись 2 часа назад. Она еще так мило отзывалась о вас, сущий дьявол», — твердила она. «Я продолжал притворяться спящим, чтобы эти демоны меня оставили в покое. Правда, шпион не собирался так поступать, да и остальные тоже. Прошло порядка 3 дней, как я стал калекой, и примерно 20 часов, как мою конечность вернули в относительную норму. И за все это время мои надоедливые ученики не давали мне ни минуты покоя. Да что я вам сделал-то?» — вздохнул я, признав свое поражение. «Я ведь хороший учитель, и музыка у меня чудесная. Так какого черта вы меня уже 3 дня пытаете?» — покосился я на шпиона. «Вы это другим ученикам не говорите, учитель», — улыбнулся он мне. «Вас все любят, и потому хотят выразить свое почтение, и если они узнают, что вам неприятна наша компания, то они загрустят. Конечно, я не против ваших визитов», — признал я, — «но вас, блин, 40 человек. Я и так провожу в сознании чуть больше 10 часов, а если каждый из вас навещает меня хотя бы на 10 минут, когда мне вообще отдыхать? Эти дни, что я тут провел, конечно же, были необходимы для максимально ускоренного восстановления моей конечности. Хотя целителей в научном мире оказалось куда меньше, чем я предполагал, но вот сама медицина достигла такого уровня, о котором подземный мир не может даже мечтать. Еще совсем недавно моя рука была в ужасном состоянии, но уже сейчас, после нескольких процедур, она, считай, в порядке. Немного профилактики, и я могу покинуть больницу». Немного подумав, я посмотрел на улыбающегося шпиона, которому явно нравилось меня бесить. «Слушай, а с чего ученики действительно меня полюбили?» — посмотрел я на него. На мои слова его улыбка стала чуть более лисьей, а после он и вовсе засмеялся. «Ахахаха, вы и вправду повелись, учитель». Судя по его виду, ему было действительно смешно. «Простите, простите, просто, не думал я, что вы поведетесь на столь очевидное вранье». На его слова у меня задергался глаз. «Многие не то чтобы вас особо любят, можно даже сказать, что подавляющее большинство вас боится и не знает, как к вам относиться, хотя и далеко не все. Ну и зачем вы тогда приходите ко мне каждый день? Приподнял я бровь. Это придумали я и электровеник. Мы хотели вас побесить, вот и все. Услышав это, я про себя фыркнул. Ну, по крайней мере, в качестве учителя я добился того, чтобы все одноклассники называли друг друга по выдуманным мною прозвищам. Ну а кому я тогда нравлюсь? Мне, честно ответил он, с вами в школе не скучно. Все учителя до вас сбегали, как только мне или другим ученикам класса F становилось скучно. А вы, он многозначительно посмотрел на меня. Хех, никогда не забуду, как вы повели наш класс на цирк и, привязав режиссера к мишени, поиграли со мной в дартс с ножами, многозначительно посмотрел он на меня. Справедливости ради, скажу, что этот режиссер получил по заслугам. Будет знать, как в следующий раз анимационный фильм, высмеивающий меня, снимать. Действительно, такое не забыть, кивнул я. Не каждый день я проигрываю старшекласснику в том, что требует моих профессиональных навыков, прищурился я. Он не обратил внимания на мою оговорку, лишь улыбнувшись в ответ. А меня больше удивило то, что вы почти вышли со мной в ничью, хотя у меня и была приличная фора, прищурился он в ответ. В действительности, сложно сказать, кто бы из нас победил, играя мы с самого начала серьезно, но я могу сказать точно, заставить меня усомниться в моих навыках, это ненормально. Его уровень все еще человеческий, а значит, он или невероятно талантлив от природы, или, что вероятнее, у него есть секрет. Кстати, о навыках. Ты похвалил мою речь перед суицидником. Значит, ты нас слышал? Неужели был на той крыше? Он не стал отвечать. Ох, учитель, мне пора уходить. У меня дома дела есть. С этими словами он направился к выходу. Шпион, если у тебя есть какие-то проблемы, я многозначительно посмотрел на него. А чем вы, учитель? Все то, что хотя бы не ставит одну жизнь под угрозу, это не проблема. Он закрыл дверь и ушел. Я вздохнул. Не хотелось бы мне, чтобы он был замешан в том, что вынудит меня остановить его. Пусть между Вальтером Гордоном и Виктором Громовым до получения системы есть много общего, но два фундаментальных отличия все это портит. В любой момент у Вальтера может появиться квест, и, в отличие от Виктора, он не боится убивать. Очень надеюсь, что ты не связан с ястребами, ученик мой. Прошло еще немного времени, и навестить меня пришел Юкимура. Охранник школы, как обычно, рассказал мне много всяких невероятных историй, похвалил меня за находчивость при падении и даже признался, что он не смог бы до такого додуматься, но при этом посетовал, что можно было бы найти другой, менее болезненный способ. К его словам я относился через некую призму скепсиса, поэтому серьезного спора не вышло, но мы провели время вместе достаточно весело. Через еще сутки меня наконец выпустили из больницы. Что мне там больше всего понравилось? Отсутствие антибиотиков. Я их просто терпеть не могу. А может, эта проблема была в Роуз? Она давала мне антибиотики каждый раз, когда я попадал в больницу. Даже при простуде она заставляла меня их принимать. При выходе из больницы я с удивлением думал, что очень уж давно в ней не нуждался. Полгода, если уж быть точнее. А если брать и все те годы в башне, то еще больше. Меня этот факт радовал. С другой стороны, пришла и мысль, что со способностью к регенерации из частицы тела я слишком уж часто начал терять конечности, а то и вовсе превращаться в пыль. Возвращаясь в квартиру, которую я снял где-то неделю назад, чтобы не жить в школе, я был крайне расслаблен. Конечно, неприятности могли меня настигнуть в любой момент, но именно поэтому я научился относиться к грядущей опасности беззаботно. Погруженный в свои мысли, я не успел опомниться, как начал любоваться на закат. В голове у меня было много всего, но в первую очередь я думал о том, что еще обязан сделать.